Рик даже удивился. Это кто такой богатый, что не пожалел денег, лишь бы связаться с ним? «Здорово, Кощей! Как дела, как работа? Много народу убил?» Спустя пару секунд на экране появилось лицо Смиры. «О, рад слышать. Дела нормально, народ не трогал, а вот парочку сраных праведников на тот свет отправил». «Ха, слыхал, слыхал. Да до Койхера работаешь?» «Ну, в каком-то смысле да». «Ты, Джонни, будь с ним поосторожнее. Хитро сделанная сволочь этот шлинах. Меня кинуть пытался, представляешь?» «Да ладно». «Да, заказали через него оборудование для шахты. Оно пришло, но оказалось бракованным. Я ему предъявил, а вот ты представляешь, мне какого-то адвокатишку подослал. Судом грозился, что-то там выиграл якобы. Заявились ко мне какие-то рожи в форме с кучей бумажек и говорят, что эта хитрая рожа теперь совладелец одной из моих шахт. А потом еще и адвокатишка его приперся. Полляма требовал, чтобы шахту вернуть, представляешь?» Рика не представлял. Во-первых, он в жизни бы и не подумал, что к Смире на Бремор могут заявиться приставы. А судя по словам Смиры, это были именно они. И уж тем более не мог поверить, что Шлинах настолько наглый. Кинуть Смиру? Самоубийцам, что ли? «И вот, значит, пару месяцев шахта постояла пустой. Этот хитрый гой решил от нее избавиться. Выставил на торги. Ну, а я подсуетился и выкупил. Все, короче, в порядке. Да теперь, естественно, хочу поквитаться». «Так что, на него заказ, что ли?» «Что? Нет. Этот говнюк не стоит того, чтобы донимать самого Кощея. Я по другому делу, да суть та же. Есть для тебя работёнка». «Слушаю». «Я так понял, ты с Касселем тоже где-то пересекся? «Было дело». «Ну, в общем, я придумал, как его подгадить». «И?» «У этого урода есть небольшая станция во фронтире. Туда стаскивают товар, который идет отсюда в золотые бере. Пыль, другая наркота, редкие драгоценности, оружие, что-то краденое». «Так, и?» «Я хочу, чтобы ты там все к чертям взорвал. Думаю, это станет ощутимым ударом для Касселя». «Смело, но не думаю, что это возможно». «Возможно, все придумано и продумано. Прилетаю, расскажу детали». «Вот с этим есть проблемы». «Что такое?» «Да тут попал в передрягу, и мне корабль здорово продырявили. Ремонтирую. Ну а как закончу, нужно завершить работу». «Работу? Ты серьезно работаешь до Шлинаха? Да брось ты этого урода! Пошел он в задницу, он ведь кинет тебя, зуб даю! Слыхал, как он тебя кинул с праведниками? За них цена куда выше, чем десяток сраных дронов». «Ну, с праведниками я сам лоханулся, а с текущей работой уже взялся. И я не кидаю заказчиков, ты должен знать». «Да, с нашими кодексами чести мы с тобой когда-то крупно вляпаемся. Ладно, закрывай свой контракт и жду тебя на приборе». «Не уверен, что...» «Все, буду ждать, когда освободишься. И держи нос по ветру, этот хитрый торгаш наверняка попытается тебя кинуть. Все, до связи». Прежде чем Рико успел хоть что-то ответить, экран уже погас. Ну вот, блин, и что делать? Лезть в авантюру, считая в клетку со львом, Рика не хотелось. Он прекрасно знал, кто такой Кассель, представлял себе его возможности и не очень хотел заполучить во враги такого человека. С другой стороны... Ладно, над этим он подумает позже. На следующее утро Рика отправился к Уислеру. По идее, еще ночью его корабль должны были перегнать из ремонтного дока в ангар-мастерской. Когда Рика вышел из своего закутка волею рекламщиков, называемого апартаментами, и спустился на общий уровень, буквально сразу возле лифта ему перегородила дорогу дамочка в деловом костюме с серьезным, будто учительницы с аграрной планеты, лицом. «Господин Рик?» «Допустим». Ему совершенно не хотелось общаться с этой особой. Интуиция подсказывала, что это либо просто трата времени, либо же диалог с ней сулит ему новые проблемы. «Я официальный представитель господина Анакойхера, с которым вы заключили договор». Рик нахмурился. «Так». «Согласно заключенным вами и господином Анакойхером договоренностям, вы должны были в течение 3 месяцев решить проблему моего клиента». Застрочила дамочка, будто читала с листа. Впрочем, это вполне могло быть. Вывела себе текст перед глазами и шпарит по нему. «Какой срок? Какую проблему?» Попытался был отмахнуться от нее Рика и уйти, но дамочка вновь перегородила ему дорогу. Пират, который доставляет моему клиенту проблемы. Господин Анакохер ежедневно теряет из-за деятельности пирата более 10 тысяч кредитов. Вы заключили с господином Анакохером договор, что положите конец злодеяниям пирата. И для выполнения своих обязательств вам было предоставлено 3 месяца. Пират продолжает вредить моему клиенту. Вы свои обязательства не выполнили. И согласно пункту 3 второго раздела договора, вы обязаны компенсировать моему клиенту как материальные, так и моральные потери. «Да что за хрень вы несете? Прочь с дороги!» «Я предупреждаю вас, господин Рик, это не шутки. Попытки применить против меня силу или же оскорбление в мою сторону повлекут за собой последствия, крайне неприятные для вас. Что касается вопроса моего клиента, рекомендую не дожидаться окончания срока вашего договора, так как он истечет уже через 12 дней. А решить вопрос уже сейчас. Я вижу, что вы не в состоянии выполнить ваши обязательства». «Я нашел пирата, но он...» «Нам это не интересно. Главное, вы не сумели справиться с задачей. А это значит, что мой клиент будет продолжать терять деньги. Если вы не хотите доводить дело до суда, который уж, поверьте моему опыту, и нескольким ранее рассмотренным делам обязует вас отдать господину Накохеру ваш корабль, то можно все решить мирно». «Ха, и как же?» «Мой клиент согласен на выплату компенсации с вашей стороны. Ее размер составляет 3-кратное значение от суммы, предложенной вам в качестве награды за выполнение работы». Рика на секунду замер. 300 тысяч? Да вы в своем уме? Повторюсь, это наилучшее решение для... Пошла отсюда! Угрожающе произнес Рика, и в глазах его, видимо, появилось нечто такое, что адвокатша сочла за лучшее заткнуться и сгинуть с глаз долой. Рика же еще несколько секунд стоял и невидяще глядел перед собой. Нет, как все поменялось за время, пока он работал на ВКС. Уже не пиратов и рейдеров нужно бояться, а дельцов вроде Шлинаха и его адвокатов. Эти уроды же без последних трусов оставят. И самое неприятное, как с такими бороться, совершенно непонятно. Не пристрелить их, ни морду набить. Что за времена?